Глава 10. Постепенно, но на потрескавшейся земле стали проступать клочки пожухшей травы, что меня порадовало. Даже такие растения свидетельствовали о смене климата, а этого безумно хотелось, так как с каждой минутой покидались силы. Ноги волочились по раскаленной почве, изредка спотыкался и тогда громко ругался. Ну как громко? Не так казалось. А со стороны это больше напоминало хрип. Внезапно по лицу скользнул живительный ветерок. В первую секунду даже мурашки по спине пробежались, отчего на душе стало приятно. У меня будто второе дыхание открылось. Ускорил шаг, скинул голову и тут же приметил вдалеке зеленеющие деревья. Нас разделяло несколько километров, но теперь ноги сами несли меня к джунглям, и все казалось утренней прогулкой. Открыв карту, убедился, что ключ все еще кружит на месте и находится где-то совсем неподалеку, именно в тех зарослях, что так манят своей прохладой. Кратеры продолжали дымить, но теперь едкая вонь уже не так теребила ноздри. Дышать стало относительно легче, однако снимать маску не спешил. Все чаще стали встречаться камни, поросшие бурым мхом, чего раньше не наблюдалось вовсе. Настроение стремительно поднималось, вместе с жаждой. Но останавливаться и доставать флягу не торопился, отложив столь приятное дело на потом. Сперва хотелось добраться до джунглей, упасть в мягкую зеленую траву, раствориться в ней и хлебнуть прохладной живительной влаги. Интересно, вода в инвентаре нагревается от окружающей атмосферы? Действуют ли на мои предметы какие-то ограничения? Может, все, что там хранится, находится в своеобразном невидимом рюкзаке, который будто висит на моей спине? Думать об этом оказалось проще, чем объяснить ход мыслей. Но тут же их опроверг, ведь интеллект говорил, что при перемещении в инвентарь смола должна быть расплавленной, чтобы, когда ее доставал, она оставалась в той же форме. То есть, получается, внутри метафизического рюкзака все предметы не взаимодействуют и сохраняют свои первичные свойства. Это хорошо. Значит, вода должна остаться прохладной. Занятый перебором мыслей, не заметил, как высушенная земля приобрела естественный оттенок. Кратеры с кипящей водой и смолой остались позади, а меня встретила пестрящая зелень. Сбросив маску, зажмурился и глубоко вздохнул. В ту же секунду голова закружилась, а в глазах потемнело. Тело невольно стало заваливаться на правый бок, а последней мыслью было «Неужто отравился?». Но нет, все прошло так же внезапно, как и началось. Я лишь пошатнулся, а потом взял себя в руки. Видимо, от резкого перепада температур, да еще глотка свежего воздуха. Кислород ударил по мозгам, подобно боксеру, но, вопреки всему, этот удар оказался приятным. Поморгав, погладил макушку и двинулся вперед. Стоять на месте не было нужды, а поблизости виднелось удобное дерево, к нему-то и направился. Надо хоть немного расслабиться. Прислонившись к стволу, вытянул ноги и достал флягу. Вот теперь самое то. От нескольких глотков прохладной воды снова ударило в голову, но теперь успел сориентироваться. Протяжный вздох. Значительно полегчало. Нет, надо двигаться. Если я почти добрался до ключа, то и другие могли. Возможно, что сейчас придется встретиться с игроками, чего совсем не хотелось. Поднявшись на ноги, расправил плечи. Потянулся по сторонам, разминая затекшие уставшие мышцы. Да уж, переход через выжженные земли навсегда останется в памяти. Хотя уверен, что дальше попадутся локации, которые покажутся милым домом по сравнению с испещренной кратерами землей. Проверил инвентарь. Если снова оказалось лишь мясо прони, но к нему притрагиваться пока не спешил. К тому же и голода, как такового, не испытывал. Но когда добуду ключ, обязательно отмечу это жареным мясцом. Кстати, надо бы поискать еще пропитание, а то на одном мясе далеко не уедешь, к тому же оно скоро закончится. Стрел осталось лишь 14, особо не повоюешь. Интеллект так и не выдал для них схему. Или же стрелы настолько простой инструмент, что их можно мастерить без всяких условностей? Обязательно выясню, но потом. Сперва ключ. Еще раз убедился, что он на карте и никуда не исчез. Разделял у нас всего ничего. Может, километр, а поди того меньше. Взмахнул мечом, срезав при этом несколько веток широколиственного куста, размял руки и двинулся вглубь джунглей, надеясь, что хотя бы сейчас не встречу новых препятствий. Человек предполагает, а Бог располагает. Все ведь знают эту пословицу. Вот и я знаю. Поэтому, когда над головой сомкнулись кроны разношерстных деревьев, не стал спешить. И не зря. Стоило пройти с десяток метров, как среди пестрящей зелени заметил большой желтый цветок, похожий на колокольчик. Цветок молиты. Вокруг него сновало обезьяноподобное существо, с которым я также встречался раньше. Шеми. Уровень второй. Эти твари здорово тогда насолили, хотя и получили по заслугам. По крайней мере, несколько из них. Поэтому я не спешил и притаился в зарослях. Обезьяна прыгала вокруг цветка и пыталась сорвать желтые лепестки, но ничего не выходило. Как ни странно, я не приметил вокруг ни одного соплеменника обезьяны. Выходит, она здесь одна. Они же нападают стаей. И почему Шеми так важен этот цветок? Что в нем такого? Будь осторожен. Цветок Малиты очень опасен. Подал голос интеллект. Впрочем, об этом было несложно догадаться, так как растение выглядело весьма подозрительно. Внезапно колокольчик дернулся вверх и раскрылся, извергая на скачущую мартышку золотистую пыльцу. У меня вырвалась невольная ухмылка, уж слишком комично все выглядело. А в следующую секунду лепестки закрылись, и бутон повис, как и раньше. Еще одна усмешка. Боги, как это похоже на людей. Однако обезьяна осталась довольной таким мимолетным извержением. Она запрокинула голову и, шатаясь, двинулась в сторону. На зверином лице читалась радость, а тихий хрип, доносившийся из глотки Шеми, лишь подтверждал это. Неужели в пыльце цветка содержится какой-то наркотик? Тогда это объясняет поведение животного. Но я чувствовал, что не все так просто. Дождавшись, когда Шеми скроется из виду, двинулся дальше, обойдя цветок по широкой дуге. Не хотелось, чтобы местная флора подсадила меня на веселуху. И без того хватает неприятностей. Если выварить нектар из тычинок Малиты, то получится слабое дурманящее зелье. И тут же схема. Дурманящее зелье. Слабое. Тычинка Малиты. Две. Выварить. Отличная информация. Вот только, как подобраться к цветку? Поможет ли слабенькая маска, которая же пропиталась гарью с выжженной локации? Глянув в инвентарь, разочаровался. Травяных веревок у меня хватало, а вот мха, к сожалению, нет. Что ж, стоит попробовать. Натянув старую маску, вернулся к цветку, но подкрался к нему сзади. Растение не шевелилось, то ли заметило меня, в чем я сомневался, то ли перезаряжалось после прошлого выстрела. Не мешкая, взмахнул мечом и срубил бутон. Тот рухнул под ноги, а стебель тут же скукожился и опустился рядом, словно сдувшийся пузырь. Подковырнул лепестки, но они оказались прочно спрессованы между собой. Пришлось их прорезать. На этот раз получилось удачно. Внутри оказалось четыре длинных тычинки с пушистыми шариками на концах. В центре — длинный пестик с капельками нектара. Протянув руку, осторожно прикоснулся к разорванным лепесткам. И цветок тут же исчез. Открыв инвентарь, нашел пополнение. Тычинки Малиты — 4. Отлично. Никаких плевков в мою сторону не последовало, и лут собран. Как раз на два зелья. Но маску стянул, лишь отойдя на безопасное расстояние. Опьяненного Шеми так и не заметил. Наверное, уснул, или же попался в пасть какому-то хищнику. В таком состоянии он точно не жилец. Еще раз осмотревшись, зашагал дальше. Ключ совсем близко, я почти физически ощущал его присутствие. Осталось только добраться первым. Сияющее солнце, лишь изредка пробивающееся сквозь пышную листву деревьев, приятно согревало. После адского пекла, через которое пришлось пройти, жара джунглей не казалась такой безумной. Мягкая сочная трава пружинила под ногами, мелкие насекомые порхали по сторонам. Казалось, жизнь налаживается, будто игра дала мне возможность немного передохнуть перед очередным сбросом в клаку неприятностей. И тут почувствовал влажный воздух. Где-то поблизости находился водоем. Раздвинув резные лопухи, высунулся из зарослей и увидел впереди озеро, небольшое, с голубой водой. Солнечные лучи весело отражались от поверхности, а волны гоняли зайчиков по земле и кустам, что росли рядом. Озеро располагалось на открытой местности. Ни единого деревца, чтобы прокрасться незаметно, а именно это мне и требовалось, так как, судя по карте, ключ находился где-то там. Возможно, лежал на дне, а может, в подводной пещере. Придется нырять, но меня не оставляло ощущение, что на этом мои испытания не закончатся. В глубине водоема точно кто-то скрывается. Неизвестный опасный моб, скорее всего, босс. Однако рядом никого не наблюдалось. Даже живность не собиралась идти на водопой. Значит, мои догадки насчет босса близки к истине. Игроков тоже не видно. Может, не дошли, а может, так же, как и я, сидят где-то в укрытии и боятся высунуть нос. С этой мыслью резко обернулся, но позади никого не было. Страх быть застигнутым врасплох заставил действовать. На карте значок ключа кружил у водоема. Поэтому я выскочил наружу и осторожно засеменил, озираясь по сторонам и сжимая в руке небольшой камень, на тот случай, если придется обороняться от стрел. Но пока я двигался, не заметил ничего подозрительного, кроме спокойствия и тишины, царящих на равнине. Слишком просто или нет? Подобравшись к озеру, взглянул на воду и тут же обомлел. Дно отсутствовало напрочь. У самого берега водоем круто уходил вниз, и чисто голубоватая вода постепенно превращалась в черный омут, которому даже подходить было жутко. «Приехали», — пробормотал я. Внезапно в воде мелькнула тень, очертания которой не получилось разобрать. Мне-то не понравилось, совсем не понравилось. Что там? Этикулус, чей клюв необходимо раздобыть для доспехов, или нечто похуже, к сожалению, есть только один способ выяснить. Отойдя на несколько шагов назад, вновь осмотрелся. Что ж так тихо? Это реально напрягает. Но интеллект молчал, как интуиция. Надеюсь, просто нет повода для беспокойства. Тогда проверим, что будет, если ступить в воду. Конечно, я не собирался вот так вот нырять, а просто опустил в озеро лезвие. И ничего. Поводил по кристальной поверхности мечом. Снова тишина. Убрав оружие, опустился на корточки и прикоснулся пальцами, боясь, что с невидимого дна на меня бросится чудовище. Однако и тогда ничего не произошло. С другой стороны, чего ожидал? Что будет просто? Выпрыгнет моб, я его зарублю и получу ключ? Нет, тут что-то явно не так. Обойдя озеро, удивился его правильной форме. Казалось, будто с небес сорвалась огромная круглая колонна, пробила землю и исчезла в ее недрах, оставив после себя этот водоем. Естественно, ключа нигде не нашлось. Надо нырять. Он где-то там, в темном омуте. Надеюсь, с чертями там не встречусь. И тут в голове родилась мысль, которая могла спасти. Мимикрия. Могу ли я стать водяным, раствориться, принять форму воды, но при этом остаться живым и целым? Стоило проверить. Я снова опустил пальцы в озеро. Напрягся. Вода, словно нечто живое, потянулась вверх по ладони. Вместе с тем моя кожа становилась прозрачным. Работает. Довольно пробормотал и выпрямился. Рука тут же стала прежней. Что ж, посмотрим. С этими словами шагнул вперед и погрузился в холодную бездну. Дыхание тут же перехватило. Легкие сжались, а в груди появились неприятные колющие ощущения. В голову будто иглы вонзили. Хотелось вырваться наружу и отдышаться, но сейчас не мог этого себе позволить. А в следующее мгновение стал сливаться с водой. Шкала манны приседала. Но другого пути я не видел. Однако фишка с мимикрией помогла. Холод и удушье отступили, а в голове прояснилось. В какой-то миг даже обрадовался новым ощущениям. Еще бы, ведь я стремительно опускаюсь на дно. Но мне не требуется воздух, а вода больше не стесняет движения. Давление пропало, а вот тьма никуда не исчезла. Плыл вниз, и становилось лишь темнее. Ни ключа, ни намека на пещеру или нечто подобное. Казалось, что под водой вообще нет берегов. Я не видел землю, ни снизу, ни по сторонам. И тут по ногам прошлась легкая волна, а в следующую секунду почувствовал удар, но боли не было. Обернулся и чуть не закричал. Хорошо, что в таком водянистом состоянии не имел возможности издавать звуки. Надо мной кружили два монстра с длинными змеиными хвостами. Нага, уровень 11. Нага, уровень 12. Удалось разглядеть лишь изворотливые тени, так как они плавали сверху. Монстры кружили совсем рядом, пытаясь ударить, но каждый раз у них ничего не получалось. Мои ноги вместе с одеждой превратились в воду. Для меня выглядели как полупрозрачные отростки. Видимо, им обам открылся столь же прекрасный вид, потому что они били по мне когтистыми руками. Сами же монстры походили на уродливых мутантов. Гладкий длинный хвост, человеческий торс, выпирающий грудной клеткой, узкая голова с высоким перепончатым гребнем и когтистые цепкие руки. Тело же покрывало мелкая серая чешуя. Все это я смог разглядеть, когда устремился к противникам, ведь один из них сжимал золотой ключ длиною с мою ладонь. Вот он. Теперь бы не упустить тварей. Но это не грозило, ведь они продолжали неистово нападать. Однако, сколько бы усилий ни прилагали, все тщетно. Мое тело оказалось для них неуязвимым. Но это было как плюсом, так и минусом. Ноги не могли добраться до меня, а я до ключа. Каждый раз, когда кто-то из них бил по ногам, то прозрачные отростки, коими казались мои конечности, разрывались и тут же сливались вновь. А когда я подплыл ближе, то удары посыпались и по лицу. Никакой боли. Лишь на мгновение меня поглощала тьма, когда мое лицо расплывалось, а потом снова мог спокойно смотреть на тщетные старания мобов. И все же в таком состоянии я не мог достать ключ. Оказавшись близ него, протянул руку, схватил, но кулак расплылся и собрался воедино. У меня не было возможности что-либо держать, ведь я — вода. И тут вспомнил про недавнее приобретение в кратере с кипятком монеты. Такие же сверкающие золотистые, как и ключ. Да, на них выпало задание, но почему бы не попробовать? Открыв инвентарь, нашел монеты и мысленно кликнул по ним, как делал это множество раз с другими предметами. Вот только если раньше то, что доставал, оказывалось у меня в руке, то сейчас монеты попросту плыли по сторонам, опускаясь ко дну и блистая алыми камнями на редких солнечных лучах, кои с трудом пробивались на это расстояние. И план сработал. Наги ринулись вниз за монетками, и когда та, что была с ключом, проплывала мимо, я рискнул еще раз и материализовал руку, просто представив, что она стала настоящей. Вновь удача. Пальцы схватили за ключ, и моб даже не обратил внимания, когда лишился ноши. Вот только на этом мои успехи и закончились. И когда я постарался придать руке водянистую форму, ничего не вышло. Даже хуже. Я весь возвращался к прежнему человеческому облику. Бросил взгляд на шкалу манны. Черт, она практически пустая. Быстрее, быстрее наружу, пока наги не достали меня. Работая руками и ногами, устремился вверх. Давление и холод вновь дали о себе знать. А уже у самой поверхности по голове будто ударили дубиной. Вдох произошел сам собой. И тут же ледяная вода залила легкие, отчего все нутро свело спазмами. Внутри будто взорвался вулкан, опаляя все органы. Но на грани потери сознания, под вытянутой рукой, ощутил мягкий песок. В ту же секунду рванул вверх, выпрыгнув из озера, подобно дельфину. Из груди донесся хрип, а в следующую секунду меня забила крупная дрожь. Легкие рывками исторгали воду, каждый раз причиняя жуткую боль. Я не раскрывал глаз. Не обращал внимания, что происходит вокруг, даже не замечал сообщения о потерянных ХП. Все, чего хотелось, избавиться от боли, разрывающей изнутри. Так-так. Незнакомый голос заставил открыть глаза. Передо мной стоял невысокий темноволосый парень в такой же одежде, что и я. В руках он сжимал меч и медленно двигался по кромке берега в мою сторону. 3-120. Уровень второй. Игрок? И все-таки один из них появился. И явно недобрыми помыслами. И тут парень кивнул кому-то за мной. В ту же секунду спину и грудь пронзила дикая боль. Послышался хруст, и я с ужасом увидел, как ребра пробило лезвие меча. Кто-то стоял позади и ударил из-под тишка. Крысы. «Ты добыл ключ?» Удивился первый, когда подошел ко мне и увидел в руке артефакт, за которым мы все охотились. «Отлично. Тебе он больше не пригодится». С этими словами парень размахнулся и опустил меч мне на шею. «Интересно, а здесь есть респаун?»